Глава 20. Саша. Мое первое желание — незаметно уйти, чтобы не мешать разговору, но сбежать не выходит. Две пары глаз, Кира и Стаса, буквально пригвождают меня к месту. «Здравствуй, Кира». Несмотря на бешено бьющееся в груди сердце, мой голос звучит почти ровно. «Извините, что помешала». Не дожидаясь ответа, я быстро прохожу мимо них к лестнице и, прижимая к себе сверток с картиной, едва ли не бегом поднимаюсь на второй этаж в спасительное уединение комнаты. Леи здесь нет, но выйти сейчас из спальни и отправиться на ее поиски кажется мне безумием. Еще раз столкнуться с Кирой и Стасом? Ну уж нет. Это последнее, что мне сейчас нужно. Созреющей в груди решимостью, открываю на телефоне приложение для бронирования жилья. Забиваю геолокацию, проверяю наличие номеров в близлежащих отелях. Надо было сделать это еще вчера, когда стало ясно, что с предыдущей бронью возникли проблемы. А теперь проблема у меня. Господи, ты ж надо так попасться. Переедем в отель. Решено. Да, Лея и Ирина Вячеславовна расстроятся, да, Стас будет недоволен, но играть в шведскую семью с Кирой я точно не стану. Ситуация и без того запутанная, чтобы усложнять ее еще сильнее. Забронировав отель на неделю, я ощущаю, как внутренняя тревога немного отпускает. Сажусь на край кровати, неловко сталкивая сумочку, которую оставила здесь, когда пришла. На ковер от удара высыпаются мелочи. Помада, несколько карт, телефон, паспорт. Среди этого барахла замечаю плотный матовый прямоугольник. Визитку моего нового знакомого. Андрей Миллер. Верчу визитку в руках, вспоминая неожиданную встречу. А почему, собственно, я не могу с ним поужинать? Не обязательно сегодня, в принципе, когда-нибудь. Я свободная женщина. Никому ничего не должна. Ужин в приятной компании. Разве это запрещается? В конце концов, на свиданиях я не была годы. То недоразумение с художником Зотовым не в счет. Не решив ничего конкретного, я достаю чемодан, который толком не успела разобрать, и начинаю собирать наши с Леей вещи. И как раз в этот момент в спальню поднимается дочь в компании Ирины Вячеславовны. «Саша, а что происходит?» — настороженно спрашивает мать Стаса, оценивая обстановку. «Мы с Леей переезжаем», — говорю твердо. «Куда? Вы же только что приехали». На ее лице отражается растерянность. «Мам, я не хочу уезжать!» Подает голос дочь, но сейчас мне не до нее. «В отель. Здесь недалеко. Так и планировалось изначально». «Стас ничего мне не говорил». «Я вам говорю». Выпаливаю напряженно, но тут же смягчаю свою грубость сдержанной улыбкой. Мать Стаса ни в чем не виновата. Она и так в отношениях со мной продемонстрировала большую чуткость, чем я могла рассчитывать. «Простите, Ирина Вячеславовна, но так для всех будет лучше. Лея, собери в рюкзачок своей игрушки». «Я не буду!» Малышка топает ногой. «Я папе скажу!» От этой детской манипуляции у меня на миг перехватывает дыхание, а перед глазами начинают плясать красные пятна. В поведении Леи нет ничего удивительного, напоминаю себе. Она привязалась к новоприобретенному отцу, к абсолютному достатку, к вниманию, которым ее окружила новая семья. И все же принять это оказывается больно. «Это не обсуждается, Лея», — говорю мягче. «Мы уезжаем. Но ты сможешь приезжать к бабушке и папе, а они к тебе в любое время». Дочь начинает хныкать и в поисках защиты жмется к ноге Ирины Вячеславовны. Именно в этот момент в дверях спальни появляется Стас. Прям не спальня, а проходной двор, думаю, раздраженно. «Что здесь происходит?» Спрашивает строго, пока его глаза скользят по комнате, отмечая раскрытый чемодан, расстроенную дочь и притихшую мать, а потом замирают на мне. Черт бы побрал этого мужчину. Его способность постоянно заставать меня врасплох, сбивать с намеченного курса, смущать. «Мы уезжаем», — говорю подчеркнуто спокойно. «Я забронировала нам с Леей отель». По лицу Стаса пробегает тень, брови сходятся в одну линию. «Мама, забери Лею и выйдите погулять. Нам с Александрой нужно поговорить». «Не о чем нам говорить». Отрезаю я мрачно, но меня никто не слушает. Ирина Вячеславовна молча подхватывает хнычущую внучку на руки и удаляется, прикрывая за собой дверь. «Объясни». Одно слово Стаса бьет, как разрезавший воздух хлыст. «Мне кажется, все более чем очевидно». Отворачиваюсь от него, не в силах выносить его пронизывающий взгляд. «Я говорила, что не буду жить в одном доме с Кирой, это раз. Я изначально планировала жить в отеле, это два. Кира в этом доме не останется. Она ж только что приехала». Оказываюсь не в состоянии скрыть свое удивление. А сейчас собирается уезжать. «Почему?» «Что за вопрос, Саша?» «Ты прав», — соглашаюсь я. «Это меня не касается. И на мое решение никак не повлияет». Стас вздыхает, запускает пальцы в густые волосы, тем самым давая возможность мне понять, что он не так спокоен, каким хочет казаться. «Ведешь себя как капризный ребенок», — произносит хрипло. «Я ребенок?» — вспыхиваю я. «Аллея, ты подумала?» — снова бьет по больному. «Зачем устраивать всю эту возню с переездом, если все ее родные находятся в этом доме? Малышке здесь хорошо». «Послушай, Стас, о своей дочери я всегда думаю в первую очередь, но жить так, как ты предлагаешь, я отказываюсь». Чеканю я, комкая в руках футболку. «Я пока ничего не предлагал», — замечает он, разглядывая меня со странным выражением на лице. «Ну, могу предложить, если тебя это успокоит». «Меня не надо успокаивать!» Выталкиваю из себя, негодуя на непробиваемое спокойствие этого мужчины. «Мы с Леей уезжаем, о встречах с ней предупреждай меня заранее!» Мы с Кирой приняли решение расстаться. Одна фраза. Тотальный эффект разорвавшейся бомбы. Я замираю, как есть, с измятой футболкой в руках, и потрясенно смотрю на Крестовского. «Почему?» Даже не осознаю, что произношу этот вопрос вслух. Потому что отношения себя не оправдали. Я отворачиваюсь от Стаса, не в силах выносить его пристальный взгляд. Вот что он ожидает? Что я должна ему сказать в ответ на это признание? «Тебе и Лее нет нужды уезжать, Саша. Вас никто не побеспокоит», — говорит Крестовский. «Кира здесь не останется. Я уеду тоже». «Не стоит менять свои планы из-за меня», — говорю я. Стас внезапно хрипло усмехается. «Из-за тебя я меняю свои планы с того самого момента, как мы познакомились, но это к делу не относится. Останьтесь». И вдруг очень мягко добавляет. «Пожалуйста, Саша, не дергай Лею, не расстраивай мою маму». За богатую на события историю наших отношений Стас почти никогда ни о чем не просил. И сейчас я оказываюсь застигнутой врасплох его просьбой, какой-то человечной и простой, будто он спустился с недосягаемого Олимпа и стал одним из нас, простых смертных. А еще я вдруг ощущаю свою вину за импульсивность, за несдержанность, за то, что, когда дело касается этого мужчины, я веду себя глупо и непоследовательно. Я ведь уже приехала с ним в его дом. Протестовать нужно было вчера, а сегодня уже поздно. Хорошо. Соглашаюсь тихо, избегая поворачивать к нему голову, потому что чувствую, он смотрит на меня, а мне его взгляд сейчас просто не вынести. Хорошо? Да, Стас. Повторяю я. Мы с Леей останемся. Спасибо. Мне кажется, он хочет сказать что-то еще, но молчит, будто в этот миг привычное красноречие ему отказало. Он еще несколько секунд мнется у двери, а потом просто уходит, оставляя меня один на один с вопросами и предположениями, разрывающими на части. Когда я спустя 20 минут спускаюсь вниз, нахожу Лею и Ирину Вячеславовну в гостиной. Они сидят на пушистом ковре и вместе собирают конструктор. «Мамочка!» Заметив меня, дочь поднимается на ноги и несется ко мне, обнимая тонкими ручками мои колени. «Давай не уезжать! Пожалуйста!» «Мы не уедем», — обещаю я под внимательным взглядом Ирины Вячеславовны, сглатывая горький ком в горле. «Не уедем?» Лея с надеждой обращает ко мне свои голубые глазки. «Нет». «Саша». Мать Стаса тоже поднимается на ноги. «Если ты позволишь, я бы хотела сегодня вечером взять Лею в гости к своим друзьям. Они живут через два дома от нашего, и у них две девочки чуть постарше. Семья русскоязычная, проблем с коммуникацией быть не должно. Я не против. Правда, мне неудобно, что мы оставим тебя здесь совсем одну», — говорит она, чуть смешавшись. «Стас сказал, что уедет тоже. Может быть, пойдешь с нами?» «Я знаю, что он уедет, но вам не стоит беспокоиться. Я прекрасно проведу вечер в тишине и одиночестве». Улыбаюсь вполне искренне. После рождения Леи у меня было не так много подобных вечеров. «Хорошо», — произносит она с видимым облегчением. «Ты не голодна? Консуэла готовила обед, но сегодня все почему-то отказываются есть». «А знаете что, я с удовольствием пообедаю», — говорю я. «Составите мне компанию». «А мы с бабушкой строим замок для принцессы, как в мультике». Капризно выпячивает губу Лея, явно недовольная перспективой оторваться от игрушки. «А еще мы договорились пообедать, когда мама спустится». напоминает Ирина Вячеславовна и смеется, получив в ответ негодующий взгляд внучки. «Ох уж этот характер!» — улыбается она, приближаясь к нам. «Настоящая крестовская!» Мы дружно решаем поесть по-домашнему, прямо на кухне, не накрывая обед в столовой. Пока я разогреваю еду, мать Стаса наливает свежевыжатый яблочный сок для Леи и открывает для нас бутылку вина. И именно в этот момент через большое окно я замечаю Киру в одиночестве, стоящую у бассейна. Внутри все холодеет, когда я вижу, насколько печальной она выглядит, и хотя я не планировала ничего подобного, я вдруг порывисто вытираю руки полотенцем и прошу Ирину Вячеславовну присмотреть несколько минут за Леей. На мне туфли без каблуков, но Кира сразу замечает мое появление. Оборачивается и с абсолютно нечитаемым выражением лица наблюдает, как я подхожу ближе. С минуты мы стоим друг напротив друга, будто противники на ринге. Но правда состоит в том, что я никогда не воспринимала эту женщину как врага. Нам просто не повезло оказаться в одно время в жизни одного мужчины. Стас разорвал помолвку. Говорит она спокойно, но я вижу, чувствую, что это спокойствие напускное. Я знаю. Что ж, даже ты уже знаешь. Она мрачно усмехается, покачивая головой. Мне очень жаль, Кира. Говорю совершенно искренне. Мне тоже. Отвечает она сухо. Но знаешь, я сегодня поняла, что как только ты появилась, у меня уже не было шансов. Ты зашла с козырной карты, вашей дочери. Крыть мне уже тогда было нечем. Ты заблуждаешься в отношении меня и Стаса, Кира. Я чувствую в себе потребность сказать ей это. Я бы ни за что не встала между вами. Я чересчур уважаю тебя, чтобы поступить так. Тебе даже не нужно было ничего делать. Отмахивается она печально. Я видела, как он смотрит на тебя. На меня он так никогда не смотрел. И ты тоже смотришь на него отнюдь неравнодушно. Это не так. Мне жаль, что ты это так воспринимаешь, но... Избавь меня хотя бы от своей жалости! Внезапно вспыхивает Кира и, демонстративно взглянув на часы на тонком запястье, добавляет. «Сейчас спустится Стас, и мы уедем в Москву, где мне еще предстоит, если не услышать, то точно увидеть по отношению к себе тонну жалости. Не хотелось бы начинать заранее». Я киваю, не знаю, что еще сказать. Кира уже сделала собственные выводы. Меня в таком состоянии она слушать не станет. Очевидно, что ей больно, что она ранена. Но, наверное, она права, и я не тот человек, чьи сожаления ей будет приятно услышать. «До свидания, Кира», — говорю я, понимая с кристальной ясностью, что нашим личным и деловым отношениям с ней пришел конец. «Я желаю тебе счастья». В дверях между террасой и домом я сталкиваюсь со Стасом. Он в деловом костюме, в руках небольшая дорожная сумка. Он останавливается, явно удивленный. Бросает взгляд за мою спину, где все еще стоит Кира. Я должен проводить ее и решить свои дела в Москве. Ты не обязан передо мной отчитываться. Шепчу я внезапно пересохшими губами. Стас невесело усмехается, качая головой. «Просто дождись меня, Саша», — просит он тихо. «Мне кажется, наш с тобой откровенный разговор тоже запоздал. Года на три».